Глава вторая. Камила. Дверь резко открылась, шандарахнув о стену, а из кабинета вылетел злой, взъерошенный хам, узурпатор и бессовестный снуля в одном лице. Егор Александрович вышел следом и, заложив руки за спину, максимально спокойным голосом подытожил. «В общем, так, Марк. Выходишь на работу с завтрашнего дня. И отговорки я больше не приму. Отец, ты издеваешься?» Лицо мажора исказилось не иначе, как в предсмертных муках. Потом он стрельнул в меня убийственным взглядом и, хищно усмехнувшись, предупредил. «Окейушки, папочка, но потом не говори, что я тебя не предупреждал. Если бизнес под моим управлением пойдет по одному влажному месту, я не виноват. Не собираюсь я рвать Жо. Об этом я тоже подумал». Перебив, отрезал заметно побледневший босс и, потерев рукой область сердца, пророкотал. «Чтобы повысить мотивацию, ты женишься. Причем немедленно. Ты совсем умом тронулся?» На ультразвуке заверещал Марк и, выпучив глаза, заорал. «На ком? Шлюх у меня полно, но не думаю, что ты одобришь даже самую скромную из них». «И не надо». Скривившись, Егор Александрович немного подумал и, расплывшись в широкой улыбке, ткнул меня пальцем, зловеще прошипев. «У меня есть достойная кандидатура. Ты женишься на Камиле». Лицо Марка вытянулось настолько, что я испугалась за его целостность. «Вот так заклинит, и объясняй потом, что ты нормальный». Открыв рот, он судорожно хватал воздух, готовясь дать достойный отпор. Мое лицо сейчас выглядело немного шокированным. «Да что там, охреневшим?» Но босс, ставя жирную точку в нашей пантомиме выброшенных на берег рыб, спокойно и с нескрываемым злорадством произнес. «Женишься и точка. Иначе завтра же перепишу все имущество и бизнес на Камилу». «Так», — опасно спокойно протянул Марк и, скрестив руки на груди, притворно ласково проворковал. «Папуль, а у тебя с головой все в порядке?» «Нет». Скопировав его позу, так же ласково отозвался босс и, поджав губы, рявкнул так, что я подпрыгнула на диванчике, опрокинув чашку со злосчастным кофе на пол. «Все явно очень не в порядке, раз я так долго терпел твои выходки. Марк, одумайся. Все твои гулянки, попойки, девки, а гонки, мало того, что расхерачил дорогущую тачку буквально в хламину, так еще и сам чуть суповым набором не стал». Я аж языком прицикнула. «Не так быстро, пожалуйста, я новые слова записываю». «Шрамы украшают мужчин», — не без гордости съехидничал Марк. «Да ну!» Прищурившись, прошипел Егор Александрович и, указав рукой на ногу сына, подколол. «Прям горжусь тобой. Росомаха, блядь, доморощенная. Мальчик-титанчик с пластинами в ноге от колена до самой Жо. Отец!» Выпучив глаза, возмущенно тяфнул Марк и, кивнув на меня, свирепо пророкотал. «Не при ней же? А что так?» Манерно удивился босс. «Она твоя будущая жена, пусть знает, что ей достанется муженек с пробегом. Битый, контуженный, местами, если учесть татухи, еще и крашеный. За такого и доплатить не жалко». Забыв про вполне уместное возмущение, я переводила ошалелый взгляд сына на отца и обратно. «Блин, попкорна не хватает. Сколько экспрессии, столько драмы и... Черт! Меня тут же почти замуж за нахального Квазимода выдали, а я сижу, открыв рот, и только и делаю, что хлопаю ресницами». Я-то понимала, что босс шутит, но... Шутит же? Выражение лица моего потенциального муженька сменило весь спектр злости, гнева, безысходности, протеста. Но так как перед этапом смирения оставался лишь торг, он попытался применить именно его. «Ладно. Завтра же выйду на работу, буду вникать и перенимать твой опыт. Постепенно попытаюсь втянуться и... Короче, я согласен работать, но давай не будем... вот это вот все». На последних словах он помаячил в сторону моей скромной персоны и, выпятив губы, надул щеки и прерывисто выдохнул. Мол, только не жениться, папуль. Впрочем, папулю многообещающая речь отпрыска нисколько не впечатлила. «Переигрываешь, босс». «Я все сказал», — отрезал Егор Александрович и, повернувшись к своему кабинету, гаркнул. «Женишься, примешь дела и перестанешь дурить. Иначе...» «Лучше тебе не знать, что я могу придумать, так что не провоцируй». «Отец!» «Камила, принеси мне мой любимый десерт». Демонстративно игнорируя Марка, попросил меня Егор Александрович и, удалившись к себе, хлопнул дверью. После воплей и грохота в ушах чуток шумело, а в повисшей тишине слышалось только возмущенное пыхтение Марка и непонятное постукивание. «А, точно! Это же я чеканила носком туфли мелодию из нашумевшего фильма про акул-убийц. Нервная, наверное». «Ты совсем сдурела?» Найдя козла, ой, то есть удобную козу отпущения, напал на меня Марк, а я выпучила глаза и, выскочив с дивана, сдула упавшую на лоб прядь. «Да что я сделала?» Предусмотрительно пятясь к двери, возмутилась я и, смерив этого нахала прищуренным взглядом, напомнила. «Я вас впервые вижу, а все остальное...» «Вот именно, что ничего не сделала!» Рявкнул он и, утробно зарычав, перечислил. «Не вмешалась, не поспорила с решением отца. Или... А, постой-ка, я все понял. Думаешь, отхватила счастливый билет? Так вот, дорогуша, лучше тебе не проверять уровень моей готовности на практике и...» «Что вы, что вы!» Перебив, отмахнулась я и, прицикнув языком, покачала головой. «Степень ваших... оценить я успела во всех красках и...» «Чего?» Отправив брови жить в клине роста волос, заверещал Марк и, повращав глазами, зарычал. «Да я тебя сейчас...»